За сердце взяло, жалко вас стало. Я давно слышала об этих делах, да не верила, а теперь сами вы видели».